Глава 19. Разговор с папой Сергея. «Мы не можем здесь оставаться», – заявил Олег Иванович. Вот уже 4 часа он безрезультатно пытался дозвониться Геннадию Егоровичу, и за это время он успел многократно обдумать события прошедшей ночи и все, что им предшествовало. «Куда же нам деваться?» – растерянно спросила его жена Людмила. Все это время они с Мишей, не найдя лучшего занятия, просидели перед телевизором. «Я думаю, нам нужно уехать в Ступинск, к твоей сестре, и пробыть там, пока все не разрешится». Сестра Люды, тетя Миши, давно звала их погостить, и они собирались навестить ее в середине лета. Миша с энтузиазмом воспринял эту идею. «Да, давайте уедем. Я уже не знаю, чего ждать дальше. Уже почти лето, а я даже погулять не могу выйти. Только как быть с Андрюхой и Сережей? Им же тоже может что-то угрожать». Об этом Зоров не подумал. Раздался телефонный звонок. Он побежал к телефону, надеясь, что звонят из милиции, ведь он несколько раз просил дежурного сообщить Тинчурину, как только он появится, что ему необходимо его увидеть. Но звонил Валерий Иванович, папа Сергея. Он хотел знать, что это все значит и что произошло на самом деле. Сначала Олег Иванович немного растерялся. Он не мог вывалить на неподготовленного человека все, что знал сам. Из разговора с Валерием Ивановичем он выяснил, что ему позвонила мама Андрея с таким же вопросом. По ее словам, Андрей выдумал какую-то фантастическую историю, в которой участвовал и его сын, и сын Олега Ивановича, и сам Олег Иванович. Она сказала, что, несмотря на надуманность истории, Андрей напуган по-настоящему, уже который день не выходит из дома и боится оставаться один. Правда, она не упомянула о том, что что-то обожгло ей лицо, когда сын выбил у нее из рук котенка, и что после ухода мальчика, который приходил в гости к Андрею, в прихожей еще долго стоял запах испорченного мяса. «И теперь мой сын», — почти кричал в трубку Валерий Иванович, — «повторяет ту же чушь. Сидит безвылазно дома и спит с включенным светом. Я не знаю, кто запугал наших детей, но ваше участие в этом безобразии неоспоримо. Вы потащили детей на кладбище. Вы запудрили им мозги какой-то чертовщиной. Вы...» Валерий Иванович продолжал свою обвинительную речь, а Взоров думал: «Ну что же поделать, если я сам теперь боюсь выйти из дома и пугаюсь собственной тени? Что делать, если даже среди бела дня нас не покидают ночные страхи? Как это объяснить тому, кто ничего этого не видел и не пережил?» Валерий Иванович на другом конце провода наконец-то выдохся и замолчал. «Послушайте, — сказал Взоров, — я сейчас позвоню родителям Андрея, мы встретимся все вместе, и я все вам расскажу, всю правду». Валерий Иванович пробурчал: «Хорошо, согласен», — и положил трубку. Взоров набрал номер Андрея.